Друзья, давайте все умрем, к чему нам жизни трепетанье, уж лучше гроба, громыханье и смерти черной выдаем. Друзья, давайте будем жить из склизких бабочек, душить всем остальным, дадим по роже, ведь жизнь и смерть одно и то же. Ла-ла-ла.